Зеббо Спорни, вору третьего класса, выпала наихудшая ночь в жизни. И он бы не стал счастливее, узнав, что она вдобавок и последняя. Люди прятались от дождя по домам, и Спорни сильно не дотягивал до нормативов. В иных обстоятельствах он бы действовал рассудительнее, но теперь осторожность его покинула. На ночных улицах Анкмарпорка без осторожности никуда. Не бывает на свете умеренной осторожности. Либо ты очень осторожен, либо тебе кранты. Может, ты еще ходишь и дышишь, но тебе все равно кранты. Из-за угла Спорни услыхал приглушенный шум, выпустил обтянутую кожей дубинку из рукава, подождал, пока жертва почти уже свернула из переулка, выпрыгнул, сказал «Ой, бль!» и умер. Смерть получилась весьма необычная. Так никто не умирал уже сотни лет. Каменная ограда позади Спорни воссияла вишнево-красным жаром, который затем постепенно угас. Анкмарпорского дракона Спорни увидел первым, что, впрочем, не слишком его утешило, поскольку он был мертв. «Ин!» — сказал он, и его бесплотное «я» посмотрело на кучку углей, с незнакомой уверенностью опознавая в ней плоть, которой оно только что лишилось. Странное ощущение — смотреть на собственные смертные останки. Оказалось, не так кошмарно, как Спорни предположил бы, спроси его, к примеру, 10 минут назад. «Понимаешь, что мертв, но тебе легче от того, что есть ты, который это понимает». Переулок снова опустел. «Это было очень странно», — отметил Спорни. «Весьма необычайно. Факт». «Видал? Что это было?» Спорни поднял глаза на темную фигуру в капюшоне, выступившую из теней. «А ты-то кто?» — подозрительно прибавил он. «Угадайте», — сказал голос. Спорни вгляделся. «Хрена себе!» — сказал он. «Я думал, ты за такими, как я, не приходишь». «Я прихожу за всеми». «В смысле, собственной персоной, типа?» «Иногда. По особым случаям». — Да уж, — сказал Спорни, — случай в натуре особый. Чтоб мне провалиться, это же дракон был. Во дела. Я же не знал, что за углом дракон сидит. — А теперь будьте любезны пройти со мной, — сказал Смерть, возложив костлявую руку Спорни на плечо. — Да чего? Мне гадалка однажды нагадала, что я помру в постели в окружении скорбящих правнуков, — поделился Спорни, шагая следом за статной фигурой. — Что скажешь, а? — Скажу, что она ошиблась. — Дракон, будь я проклят, — сказал Спорни. — Еще огнем пыхал? А я сильно страдал? — Нет, все случилось почти мгновенно. — Это хорошо. Если б сильно, было бы неприятно, — Спорни огляделся. — А теперь что? — спросил он. Позади них дождь размазывал по грязи кучку черного пепла.